доложите нам ваши соображения по делу об открытках». Комиссар готов был доложить. Он сделал маленький обзор всех данных и того, что было до сих пор предпринято. Сделал его превосходно, кратко, точно, не без остроумия, при этом задумчиво поглаживая свои усы. Затем последовал вопрос председателя. «Какие же вы можете внести предложения, чтобы ликвидировать это дело, которое тянется вот уже 2 года? 2 года, комиссар Эшерих! Я могу порекомендовать только одно – терпеливо выжидать и в дальнейшем. Иного способа нет. Но, может быть, следовало бы дать это дело на проверку господину советнику Цоту?» Воцарилась мертвая тишина. Затем то там, то здесь раздались иронические смешки. Кто-то крикнул: «Он отлынивает!» И другой: «Сам провалил, а теперь другим подсовывает!» Обергруппенфюрер Праль с громом обрушил на стол стиснутые кулаки. «Я тебя возьму в оборот, сволочь! Прошу сохранять полное спокойствие!» В голосе председателя прозвучало презрение. Все смолкли. «Господа, мы были сейчас свидетелями такого отношения к делу, которое можно, пожалуй, приравнять только к дезертирству с поля боя. Это трусливое бегство от тех трудностей, с которыми неизбежно связана всякая борьба. Инцидент весьма прискорбный. Эшерих, вы освобождаетесь от дальнейшего участия в данном совещании. Ждите у себя моих распоряжений». Комиссар, мертвенно-бледный, ничего подобного он не ожидал, поклонился и направился к двери. Дойдя до нее, он щелкнул каблуками и, вытянув руку, возгласил: «Хайль Гитлер!» Никто не обратил на него внимания. Комиссар удалился в свой кабинет. Обещанные распоряжения предстали перед ним в виде 2 эсэсовцев. Они угрюмо уставились на него. Затем один из них, угрожающе, заявил: «Не смейте больше ни к чему прикасаться, понятно вам?» Эшерих медленно повернул голову к человеку, посмевшему так с ним разговаривать. Подобный тон был новостью. Не то чтобы он был Эшериху незнаком, но с ним лично так говорили впервые. Ведь этот парень — рядовой эсэсовец, и уж значит, плохи дела Эшериха, если подобный субъект смеет обращаться к нему таким тоном. Зверское лицо, вдавленный нос, тяжелый подбородок, склонность к насилию, слаборазвитое мышление — в пьяном виде опасен, — подытожил Эшерих. Как выразилась на его счет эта высокопоставленная скотина там наверху? Дезертирство? Смешно. Комиссар Эшерих и дезертирство. Но это на них похоже, на их братью. Они любят бросаться громкими словами, за которыми решительно ничего не следует. Вошли обергруппенфюрер Праль и советник Цот. «Ну вот, все-таки приняли мое предложение», — решил про себя Эшерих. «Самое разумное, что они могли сделать. Хотя я не допускаю, чтобы даже этот казуист мог выкроить что-нибудь новое из имеющегося материала. Эшерих только что собрался приветствовать советника Цота по-дружески весело, показать ему, что он, Эшерих, ничуть на него не в обиде. Но вдруг эсэсовцы грубо отшвыривают его, и один из них, тот с лицом убийцы, рявкает: «Разрешите доложить, эсэсовцы Добот и Якоби с арестованным». «Это кто же арестованные? Я?» — мысленно недоумевает Эшерих, и затем вслух: «Господин обергруппенфюрер, разрешите доложить, что...» «Заткни ты этой сволочи глотку!» — в ярости рычит Праль, которому, вероятно, тоже здорово нагорело. Эсэсовец Добот кулаком дает Эшериху в зубы. Бешеная боль, отвратительный теплый вкус крови во рту. Затем Эшерих наклоняется и выплевывает на ковер несколько зубов. Но совершая все эти действия, совершая их вполне автоматически, даже боли настоящей он не чувствует, Эшерих думает: необходимо это сейчас же выяснить. Я, конечно, все готов сделать, произвести повальные обыски хотя бы во всем Берлине, в каждый дом, где есть адвокат и врачи, поставить сыщиков. Я сделаю все, что вы пожелаете, но не можете же вы просто так бить меня по морде, меня, старого следователя и кавалера ордена за военные заслуги». В то время, как он лихорадочно перебирает эти мысли, машинально стараясь вырваться из рук эсэсовца и все вновь и вновь силе заговорить, что ему, однако, не удается из-за рассеченной верхней губы и крови во рту. В это время к нему подскакивает обергруппенфюрер Праль, хватает его обеими руками за грудь и кричит: «Попался, наконец, зазнайка, дерьмо! Воображал, что ты хитрее всех, когда читал мне свои дурацкие лекции, да? Думал, я не замечаю, за какого болвана ты меня считаешь, а себя за сверхумника, а? Вот ты теперь и попался! Мы уж тебя возьмем в оборот, не отвертишься!» Обезумев от бешенства, Праль уставился на стоявшего перед ним окровавленного человека и крикнул: «Весь ковер заплюешь мне тут своей собачьей кровью! Изволь проглатывать кровь, собака! Не то я сам тебя по роже съезжу!» И комиссар Эшерих... Нет, жалкий трепещущий человечишка Эшерих, который всего полчаса назад был всесильным комиссаром гестапо, обливаясь смертным потом, силился проглотить тошнотворно теплую струю крови, не запачкать ковер свой собственный. Нет, теперь уже ковер советника Цотта. Жадно созерцал обергруппенфюрер унизительное состояние комиссара. Затем отвернулся от Эшериха с досадливым: «Да что там?» — и спросил советника: «Этот тип еще нужен вам, господин Цотт, для каких-нибудь выяснений?» Существовал неписанный закон, по которому все влившиеся в гестапо старые криминалисты держались друг за друга не на жизнь, а на смерть. Так же, как и эсэсовцы нередко объединялись против чиновников уголовной полиции. Никогда бы Эшериху не пришло в голову выдать коллегу эсэсовцам, как бы ни был тот виноват. Наоборот, он постарался бы скрыть от них даже самое постыдное преступление. А теперь ему пришлось собственными ушами услышать, как советник, бросив беглый взгляд на Эшериха, холодно ответил: «Нужен ли мне этот тип для выяснений? Нет, спасибо, господин обергруппенфюрер. Уж лучше я сам все выясню». «Увести!» — крикнул обергруппенфюрер. «И подгоните его, ребята!» Ускоренным темпом эсэсовцы протащили Эшериха по тому самому коридору, по которому он ровно год назад пустил пинком Боргхаузена, смеясь своей превосходной шутке. И они сбросили его вниз с той же каменной лестницы, и он остался лежать весь в крови на том же месте, где весь в крови тогда лежал Боргхаузен. Пинками подняли Эшериха на ноги, погнали вперед и затем сбросили вниз в подвал. Все его тело мучительно ныло, а тут пошло: «Снимай костюм, напяливай арестантский халат, наглый дележ его одежды между эсэсовцами». И все это вперемешку с пинками, затрещинами, угрозами. О, разумеется, комиссар Эшерих за последние годы перевидал немало в этом роде и не находил тут ничего поражающего или предосудительного, ибо ведь так поступали с преступниками и поступали по праву. Но чтобы он, Эшерих, следователь и комиссар, был отнесен к числу этих бесправных преступников, это не укладывалось у него в голове. Ведь он-то не совершил преступления. Он только предложил передать другому дело, относительно которого весь синклит его начальников также не мог придумать ничего путного. Нет, это должно выясниться, и они вернуть его, ведь им без него никак не обойтись. А до тех пор нужно сохранять самообладание, не выказывать ни малейшего страха. Даже его страданий никто не должен замечать. В это время еще кто-то был доставлен в камеру. Карманный воришка, как выяснилось тут же, имевший неосторожность стянуть что-то у дамы сердца высокопоставленного фюрера СА и пойманный на месте преступления. И вот они привели его сюда. Видимо, они уже дорогой обработали его, этого всхлипывающего, провонявшего собственными нечистотами человечка. Он то и дело ползал на коленях, обнимая ноги эсэсовцев, и молил: «Только пусть не бьют его, ради Девы Марии не бьют, пусть они смилуются над ним, Иисус Христос воздаст им». А эсэсовцы развлекались тем, что в самый разгар этих молений пинали в лицо валявшегося у них в ногах воришку. Он с криком бросался на землю, судорожно ловил на их жестоких лицах хотя бы проблеск милости и снова начинал свои заклинания. и с этим ничтожным червем, с этим вонючим трусом был заперт в одной камере некогда всесильный комиссар Эшерих.